Муниципальный жилой дом, Москва, Звенигородское шоссе, 8 августа, вторник, 8:44. Как старушка. И только приехал Китаров в прекрасном расположении духа. Не вошел, а буквально ворвался в квартиру. Пошутил насчет тысячи запоров, которыми ШАС отгораживается от мира, сунул полусонному кумару пакет с едой и прошел в дальнюю комнату. Не бузила? Нет, машинально ответил слегка ошарашенный ШАС. Послушай, но Чуд был слишком увлечен собственными новостями, чтобы реагировать на слабую попытку Итара привлечь к себе внимание. Ундра глядел пленников, с некоторой игривостью потрепал мрачную старуху по макушке и подмигнул безучастному голему. Покормил уродов? Конечно. Послушай, Вит. Шнырька во время кормежки выводил? Да. Молодец. Согласившись на то, чтобы кумар поместил шуму-шуму и голема в одной комнате, Ундар строго-настрого запретил ШАСу оставлять их рядом во время еды, то есть в момент, когда старуха освобождалась от кляпа. Шнырек кажется безобидным, но он голем. Кто знает, какие программы в него заложили. Кумар с замечанием согласился, но, если честно, вспомнил о предупреждении в самый последний момент. «Не будем загадывать, дружище. Однако у нас появился шанс выяснить, где наш милый приятель выбрался на поверхность. И тогда...» Веселое настроение Чуда объяснялось тем, что он окончательно и бесповоротно принял, внутренне принял, все происходящее. Обман ордена, подготовка экспедиции, добыча средств для нее. Все эти холодно просчитанные шаги перестали тревожить совесть Ундара. Он успокоил свою душу, согласился с выбранным курсом, и теперь его разбирало нетерпение. Возбужденный Витольд хотел как можно быстрее перейти к конкретным действиям. «Послушай меня!» «Ты спросишь, что за вероятность?» Чудсом довольно улыбнулся. «Отвечу. Я задействовал кое-какие связи в Зеленом доме». «Ты заткнешься или нет?» – рявкнул ШАС. Ундара торопило уставился на Итара. «Что?» «Сегодня ночью я копался в архивах», – быстро сообщил Кумар. «Искал сведения о железных крепостях». «Надеюсь, у тебя хватило мозгов не запрашивать закрытые файлы?» Судя по резкому тону, Витольду не понравилось, каким образом ШАС привлек его внимание. «Боишься, что нас обнаружат?» «Не хочу, чтобы нас обнаружили», – уточнил Чуд. «Не волнуйся», – отрывисто бросил Кумар. «Я не глуп». «С дураком я бы не связался». «Я тоже». Пару секунд ШАС и Чуд сверлили друг друга взглядами. Наконец Витольд пробурчал. «Извини, я слишком увлекся своими новостями». «Ты извини», – после короткой паузы ответил Итар. «Я не сдержался. Наверное, устал». Молодой рыцарь протянул руку, и молодой торговец крепко пожал ее. «Нашел что-нибудь важное?» – поинтересовался Ундар. «Есть косвенное подтверждение того, что одна из железных крепостей не была разрушена в ходе Первой войны». «Вот видишь, все подтверждается». «Выслушай до конца», – покачал головой Кумар. «В самой старой хронике сказано, что навы ее взяли, дословно, разрушили стены и захватили». «Железную крепость?» – недоверчиво прищурился Витольд. «Да, последнюю железную крепость». Чуд стал очень серьезным. Он присел на диван. Итар тут же плюхнулся в любимое кресло, почесал затылок и медленно протянул. «Нас учили, что твердыни асуров даже теоретически не могли быть захвачены, только разрушены. Конечно, планы крепостей никто не видел, но темные говорили о них только в превосходных степенях. На комплименты не скупились». «Навы хитрые и сильны», – спокойно произнес Кумар. «Подобная выходка в их стиле. Помнишь Вторую войну подземелий? Последнее логово осов навы захватили». «Не считаясь с потерями», – прошептал Чуд. «Ради того, чтобы показать, кто хозяин», – закончил ШАС. «То же самое могло произойти в войне с асурами. Ко времени ее окончания во внешних мирах появились другие народы, пришедшие после нави. Они следили за битвой. И взятие железной крепости подняло бы авторитет темных на недосягаемую высоту». «Он и так был велик», – пробурчал Ундар. «Победа в первой войне сделала навов главными у Вселенной». «Тем не менее...» Несколько секунд Витольд молчал, обдумывая историю Шаса, а затем попросил. «Можешь рассказать подробнее?» «Увы», – развел руками Итар. «Я залез в библиотеку Шась, и мне повезло отыскать ссылку на скан очень старой рукописи, одной из первых официальных хроник семьи. Там прямо сказано, что навы взяли стены последней железной крепости». «И разграбили ее?» А вот что произошло дальше, абсолютно непонятно. Использованы термины «подавить» и «потерять», но в каком контексте я не разобрал. Что значит «потерять»? Асуры отбили твердыню? Маловероятно, усмехнулся Шас. Навы не особенно хвастливы. Если написали, что взяли стены, значит взяли. Сомневаюсь, чтобы кто-то из защитников уцелел. Тут я с тобой согласен. И вряд ли кто-то другой отбил у них крепость. В те времена по земле разгуливали лишь навы и асуры. Тоже верно. Взгляд Ундра стал отрешенным, рассеянным. Казалось, Чуд пытается вспомнить нечто очень важное. Остается предположить, что асуры использовали некое супероружие, продолжил Кумар. Бабахнули чем-то таким, что заставило навов убраться прочь и запечатать твердыню самыми мощными арканами. И если так, нам лучше выйти из дела. Мне не хватает фантазии представить, что должно было произойти, чтобы князь темного двора приказал отступить. «Князь не приказывал отступить», – тихо произнес Витольд. «Наоборот, он послал в железную крепость еще больше гарок». «А откуда ты?» Последние твердыни асуров, навы нашли нечто такое, что вызвало междоусобицу. Победив асуров, они принялись за своих. Навы дрались друг с другом? Эта новость ошарашила Итара даже больше, нежели известие об обнаружении уцелевшей железной крепости. Откуда ты знаешь? Мне снилось. Витольд задумчиво посмотрел на Кумара. Только сейчас он окончательно понял, что видел ночью. Дерущиеся навы. Утром картинка показалась ему плодом бурной фантазии. Теперь все встало на свои места. Темные взяли крепость и принялись убивать друг друга. На мгновение Ундару стало очень и очень неуютно. «Что тебе снилось еще?» – негромко осведомился Шас. «Только междоусобица. Они сражались обсидиановыми клинками в каких-то странных коридорах. Я не мог понять, где, а теперь сообразил». «Чем закончилось сражение?» «Сон оборвался», – негромко ответил Ундар. «Я видел, что атакующие побеждали, оттесняли защитников на нижние уровни крепости и никого не жалели. Представляешь, я видел, как навы поднимали навов на обсидиановых клинках». Я видел подлинное обличие высших иерархов темного двора. Тех, кто никогда не снимает плащ. «И как?» – хрипло спросил Итар. «Неприятное зрелище», – ответил Чуд. «Я так и думал», – Кумар помолчал. «Ты не знаешь, откуда взялся этот твой сон?» «Понятия не имею». «А раньше с тобой такое случалось?» «Сны?» «Необычные сны». И только подумал, затем качнул головой. «Нет, необычных снов не было, только заурядные». Он едва не закончил кошмары, но вовремя остановился. Зачем демонстрировать компаньону свою слабость?